Глава 21. Мумии под солнцем. Ранним утром полицейскому отряду пришлось вернуться ко входу в подземный коллектор. Накануне вечером, вернувшись с подкреплением из 10 человек, они под руководством Воронина допоздна осматривали старинные тоннели. Но изучить их полностью просто не представлялось возможным. Воронин даже не подозревал, что эти коридоры простираются на такие гигантские расстояния. Поисковый отряд вернулся в пещеру, затянутую паутиной, но, к своему изумлению, люди не увидели там ни одного паука. Лишь туша гигантского арахнида по-прежнему лежала в центре, да несколько жутких коконов свисали с потолка. Кроме того, у стен полицейские обнаружили несколько десятков мумифицированных тел кошек и собак. Похоже, несчастные животные стали добычей огромного паука либо сотен его сородичей меньших размеров. К счастью, с людьми из службы безопасности института пришли двое ученых. Воронин понятия не имел, что делать с мертвым пауком. Они же сразу решили забрать его в институт для более пристального изучения, тем самым избавив Алексея от массы проблем. Несколько человек брезгливо обвязали тушу паука тросами и волоком потащили к выходу из подземелий. Полиция насчитала в пещере 4 больших кокона, настолько туго скрученных, что пришлось воспользоваться ножом Юрия Дегтярева, чтобы разрезать паутину. Когда Воронин вскрыл первый кокон, все в ужасе шарахнулись в стороны. В паутине хранились останки некоего существа, точно не человека. В свете фонарей было хорошо видно иссохшее черное тело почти 2-метрового роста, покрытое крупной чешуей и странными костяными наростами. Тощие конечности создания оканчивались длинными тонкими пальцами с острыми когтями. «Это что еще за зверь?» — изумленно выдохнул Михалыч. «Похожая тварь бросилась на нас несколько часов назад», — сказал Марат, морщась от омерзения. «Похоже, она стала жертвой этого паука, как и прочие бродячие животные. Но сколько же здесь этих чудищ?» «И откуда они тут взялись?» — испуганно спросил Игорь Серегин. Остальные коконы вскрыли ученые из института. В каждом оказались мумифицированные останки похожих существ. Пожалуй, больше всего монстры напоминали рептилий. У них были уродливые морщинистые морды с широкими зубастыми пастями. Вместо носа виднелись две узкие продольные прорези. Вместо ушей — отверстия по бокам головы. Руки и ноги были длинными и изогнутыми, и ко всему этому мумии источали жуткий запах гниющего мяса. Обнаруженных существ уложили на принесенные носилки и осторожно доставили к выходу из подземных тоннелей. «Наружу их вытаскивать не стоит», — сказал один из ученых полицейским. «Тут пляж неподалеку, толпа сбежится моментально. Пусть полежат в тоннеле до утра, мы выставим охрану. А завтра на рассвете подгоним грузовые фургоны института и погрузим тела. Они достойны самого тщательного изучения». «Я не возражаю», — ответил Алексей Воронин. «Все равно мы не располагаем ни лабораторией, ни местом, где можно хранить это». На то мы порешили. Утром, когда на ближайших пляжах почти никого не было, к коллектору подъехало 3 белоснежных фургона-рефрижератора с эмблемой океанологического института на боках. Люди в белых защитных комбинезонах вытащили из коллектора тушу паука и не без труда уложили ее в один из фургонов. Воронин и Михалыч наблюдали за их действиями. Когда арахнида увезли, ученые вернулись в тоннель за телами рептилоидов. Иссохшие мумии лежали за первым поворотом тоннеля, накрытые плотными кусками брезента. «Надеюсь, журналисты ничего не пронюхают?» — спросил Воронин у Юрия Дегтярева, руководящего действиями ученых. «От нас утечка точно исключена», — ответил ему Юрий. «Если кто-то проболтается, ищите у себя на участке». «Я поговорю с нашими ребятами», — пообещал Михалыч, «чтобы держали языки за зубами. На Аркануме обнаружено несколько каменных саркофагов», — вспомнил вдруг Воронин. «Скажите вашим ученым, чтобы провели анализ частиц, обнаруженных в тех гробах. Мне нужно знать, имеют ли отношение эти существа к тем ящикам. Может, найдут какое-то совпадение?» «Я только что думал о том же, Алексей», — признался Дегтярев. «Вы читаете мои мысли». «А нам стоит проверить, совпадет ли отпечаток, найденный в той пещере, с лапами этих». «Считаете, что они выбрались из трюма Арканума?» — спросил Михалыч. «Мы должны проверить все гипотезы, даже самые фантастические», — ответил старику Воронин. «Убийства начались вскоре после обнаружения корабля. Подозрительно, не правда ли?» Михалыч и Дегтярев промолчали. Ученые тем временем вытащили два тела из коллектора и уложили их на камни, затем вернулись за оставшимися двумя. Михалыч приблизился к одной из мумий и откинул край брезента. Дегтярев снял покрывало со второго тела. «Кто же они такие?» — задумчиво пробормотал он. Солнечный свет упал на уродливые иссохшие тела, и в следующее мгновение мумии рептилоидов будто взорвались. Раздалось громкое шипение, в воздух взметнулись два пыльных столба. Жуткие создания рассыпались в прах в считанные секунды, истлев словно сгоревшие головешки. Ученые уже несли к выходу два других тела. «Стойте!» — закричал им Алексей. Те тут же замерли. «Не выносите их на солнечный свет!» Михалыч и Дегтярев изумленно уставились на то, что осталось от мумий. «Кажется, нужно сперва упаковать тела в черные непроницаемые мешки», — сказал Воронин. «А уж потом грузить в машину, иначе вам просто нечего будет исследовать».